Глава четвертая. «Кому еще налить чаю?» — спросил Мэтью Белл. «Только если ты его не заваривал», — сказала со своего места Ева Лэмберт. «Ты единственный из моих знакомых, кто не знает, как надо заваривать чай в пакетиках». Мэтти только ухмыльнулся в ответ. Он был коротышка, с вьющимися каштановыми волосами, производившими впечатление съехавшего на бок парика. Круглые очки и крупный нос делали его похожим на еврея, и, пользуясь этим, он нередко разыгрывал окружающих. У него уже вошло в привычку высмеивать свою внешность. — Ты сама вызываешься заваривать чай, — отреагировал он. — Только для того, чтобы ты нас не отравил. И даже не взглянув на него, Ева поднялась со старенького креслица и обратилась к человеку, все это время молча маячившему у окна. — А ты будешь пить, Джон? — Да, спасибо, — ответил тот, не отрывая глаз от улицы, за которой он наблюдал. Смеркалось. — Все еще нет? — спросил Мэтью, хотя прекрасно знал, что Джон оповестил бы их. Молчаливый наблюдатель покачал головой. Он не понимал Мэтью. Неужели обязательно надо болтать, лишь бы заполнить тишину? Вдруг его внимание привлек человек в кепке, появившийся на противоположной стороне улицы. Мэтью заметил, как пригнулся к стеклу Джон и подошел к окну, чтобы понаблюдать из-за его плеча. Он увидел, как человек, быстро оглядевшись, перешел на их сторону улицы. «Это Андрес», — первым узнал Мэтью. «Интересно, что бы могло его так задержать? И где же этот чертов Нил?» «Скоро будет. Вам класть сахар, ребятки». Это вернулась из кухни Ева с двумя кружками чаю в руках. Андрес прибыл, наконец. На ходу бросил Мэтью, выхватил у нее из рук кружку и, улыбнувшись в знак благодарности, пошел открывать дверь. Ева направилась к Джону, чтобы дать ему кружку. Светлые волосы упали ей на лицо, одна прядь зацепилась за дужку очков, и она отбросила ее рукой. А Джон, зажав в руке кружку, продолжал наблюдать за улицей. Ева улыбнулась про себя. Ей нравилась его грубоватая неловкость. Она сама была застенчивой, но у нее это проявлялось в неожиданной агрессивности. «А, сеньор Дельгадо, наконец-то!» — услышали они голос Мэтью. «Сегодня ты выглядишь еще таинственнее, чем обычно. Пешком?» «Перестань, Мэтью!» — акцент Андреса сразу выдавал латиноамериканца, выучившего английский по голливудским боевикам. «Кто-то шел за мной по пятам. Где Нил?» — спросил он, как только оказался в комнате. «Пока не появлялся. А ты уверен, что за тобой следили? Может, просто нет-нет, это не мое латинское пристрастие к конспирации, как ты обычно выражаешься. Я улизнул от него на Пикадилли». «Кто это мог быть, по-твоему?» — спросила Ева. Андрес пожал плечами и бросил плащ на стул. «Либо интеллидженс сервис, либо кто-то из спецслужбы. Последнее время они работают в таком тесном контакте, что их стало невозможно различить. Судя по всему, взялись всерьез за эмигрантов». Ева заметила, что он еле сдерживается. Глаза его выдавали огромное внутреннее напряжение. Она осведомилась, сумел ли он поесть. Андрес с улыбкой кивнул, и лицо его на мгновение расслабилось, потеплело. — Ну что, есть новости? — спросил Мэтью. — Он пребывает буквально на днях, вот и все. — А нам так и не удалось узнать детали? — Нет, — кратко ответил Андрес. — Во всяком случае, придется подождать, пока не вернется Нил. Видно было, что нервы его начинают сдавать. Он взялся было за вечернюю газету, но тут же в сердцах отшвырнул ее, едва проглядев заголовки на первой странице. «Вот и он, пожалуй», — тихо произнес Джон, продолжавший стоять у окна. Андрес пересек комнату и, по примеру Мэтью, заглянул в окно через плечо Джона. Нил Форбс с порога извинился за опоздание. По акценту сразу стало ясно, что это шотландец, и вопросительно посмотрел на Андреса. «Дела не блестящие», — сказал он. «Как я уже говорил Мэтью, Intelligence Service и спецслужба всерьез принялись за нас. И нам удалось выяснить лишь то, что Иньеста прибывает в ближайшие дни. Но мы не знаем даже, каким путем. Он очень болен. Думаю, что нет. Просто какая-то небольшая операция». «Понятно», — проронил, принимая чай из рук Евы Нил. «Надеюсь, тебе не приходится работать в одиночку?» «Что поделаешь? Мэтью запросил пощады. Вот лентяй проклятый!» «Ради всего святого, Нил! Можно, наконец, начинать?» — вмешался Андрес. «Подожди. Сначала расскажи нам, как обстоят дела». Андрес стал рассказывать об Эрнесте. «К какой партии он принадлежал?» «Насколько я знаю, никакой. Почему же тогда его арестовали?» «Многие пробалтываются, когда им к пальцам прикручивают электроды», — с горечью ответил Дельгадо. «Пытают даже членов семей. Эрнесто участвовал в экспедиции этого типа, Брука Гамильтона, в прошлом году. А у Брука есть брат, у которого немало вложено в нашу промышленность. И он, естественно, помог Бруку благодаря своим особым связям с генералом Иньестой. Закодированные счета в банке всегда придают связям особый характер, заметил Мэтью, но все пропустили это мимо ушей. «Вчера Алекс Гамильтон вернулся из-за границы», — продолжал Андрес, — «и наверняка встретится с сеньором-генералом, пока тот будет в Лондоне. Если не по делам, то просто из вежливости». «Уж не собираешься ли ты обратиться за помощью к братцу?» — в ужасе воскликнул Нил. «Он же бывший армейский офицер!» «Как раз это я и собираюсь сделать». Но прежде чем взрываться, припомни, что он всегда был на ножах с начальством и вынужден был подать в отставку. Несмотря на воспитание, которое он получил, это человек без корней. — А его политические взгляды? — спросила Ева. — Непонятная мешанина, терпеть не может индустриальное общество и осуждает алчных людей вроде своего брата, хотя в остальном, по всей вероятности, типичный реакционер. Но самое главное, что он, безусловно, почувствует себя ответственным за то, что случилось с Эрнесто Картерой. «По-твоему, выходит, он того и гляди начнет превозносить феодализм», — заметил Мэтью. Нил не рассмеялся вместе с друзьями. Он был всерьез озабочен, и замечание Мэтью вызвало у него раздражение. Хотя он и сам не понимал, почему. «Ладно», — примирительно сказала Ева, желая вывести Андреса из затруднительного положения. «Скажем, он принадлежит к тем романтическим натурам, которые готовы бороться только против иноземной тирании. А вот чего я не понимаю... Так это зачем Иньесте понадобилось приезжать сюда на лечение? Потому что он не доверяет врачам у себя дома? Нет, я думаю, что, скорее всего, он хочет воспользоваться этим предлогом, чтобы попытаться добиться дипломатического признания. Слишком опасно доверяться романтику. Стоял на своем Нил, возвращая разговор к Бруку Гамильтону. — А что ты предложишь взамен? — Либо он, либо остается звонить в Министерство иностранных дел с просьбой сообщить нам адрес клиники, куда поместят Иньесту. Хотим де передать ему виноград. Нил открыл был рот, чтобы возразить, но Андрес опередил его. — Послушай, ты же не думаешь, что я подойду к нему и скажу, что мы намереваемся совершить покушение на генерала Иньесту? Ну, конечно, опасно втягивать его, но у нас просто нет выбора. А то, что это дело рискованное, я знаю не хуже тебя. Ну и что же ты, в конце концов, предлагаешь? Попробую с ним связаться. Не сообщая ни подробностей, ни имен, для начала просто расскажу ему о судьбе Эрнесто Картера и спрошу, не согласится ли он сообщить нам кое-какую информацию, которая станет ему известна. Ну, естественно, не звука о приезде Иньесты. А потом? Все будет зависеть от того, обнаружу ли я за собой хвост после второй нашей встречи. И он обвел всех взглядом, выясняя их реакцию.